Итоги Сталинградской битвы. Крупные котлы страшны тем, что в них под удар попадают те, кто в обычных условиях никогда бы не оказался лицом к лицу с противником. Военнослужащие тыловых подразделений, связисты, кашевары, ездовые и водители автомобилей – все они перемалываются в окружении или попадают в плен. Именно этим объясняются большие цифры потерь в ходе сражений на окружение. В позиционном сражении, несмотря на всю его кровавость, машина войны исправно работает. Раненых вывозят в тыл, кашевары, ездовые и артиллеристы занимаются своим делом, а они с винтовками в руках отбиваются от наседающего со всех сторон противника. Сталинградская битва в этом отношении дает более чем показательную картину. Безвозвратные потери вермахта на Восточном фронте, по подсчетам известного немецкого военного историка Рюдигера Овермансса, в январе 1943 года составили 180 310 человек. Это был максимум потерь не только за весь предыдущий период войны, но и за богатые на кровопролитные сражения 1943 год. Даже в страшных для немцев июне и июле 1944 года рекорд Сталинграда не был достигнут. В эти месяцы безвозвратные потери составили 142 тысячи 79 и 169 тысяч 881 человек соответственно. Только в августе 1944 кровавый рекорд был побит. Потери немецких войск составили 277 тысяч 465 человек. Бойцы, прошедшие горнило Сталинградской битвы, стали элитой Красной Армии. Помимо боевого опыта, у них было то, чего недоставало многим другим красноармейцам. Они успели поверить в свои силы, почувствовать вкус победы и увидеть своими глазами одну из самых больших катастроф в боевой летописи вермахта. В апреле 1943 года по итогам сражения на Волге участвовавшие в нем армии получили звание гвардейских. 21-я армия Чистякова стала 6-й гвардейской, 24-я армия Галанина – 4-й гвардейской, 62-я армия Чуйкова – 8-й гвардейской, 64-я армия Шумилова – 7-й гвардейской, 66-я армия Жадова – 5-й гвардейской армии. Сталинградская битва является примером сражения, в котором Красная Армия и Вермахт проявили себя в областях, обычно считавшихся сильной стороной их противника. Артиллерия традиционно считалась сильной стороной Красной Армии, однако в ходе Сталинградской битвы армия Паулюса располагала сильной в количественном и качественном отношении артиллерии, и именно опираясь на нее, добивалась успеха в наступлении и обороне летом 1942 года. По улицам Сталинграда немцы прокладывали себе дорогу тяжелой артиллерии. Напротив, маневренные действия были сильной стороной вермахта, а не Красной Армии. Тем не менее, именно дерзкие маневренные действия механизированных соединений обеспечили советским войскам успех в операции «Уран».